Глава 13. Хит – это проезд пары пилотов по очереди. Сначала один едет лидером, другой – чейзером, то есть преследователем. Потом они меняются ролями, и уже первый становится чейзером, а второй – лидером. Кричала мне в ухо Алинка, объясняя правила, пока судьи совещались, выбирая победителя из первой пары гонщиков. А я отходила от шока после увиденного зрелища. Вокруг было очень шумно. Болельщики бурно обсуждали первый заезд, ведущий не менее бурно выражал свои эмоции в микрофон, диджей крутил зажигательные треки. «Побеждает тот, кто в обеих ролях максимально хорошо выполнил свои задачи. Например, видишь те маленькие прямоугольники по краям трассы? Это зоны touch and go. Пилот-лидер должен коснуться их хотя бы одним задним колесом и, не теряя скорости, ехать дальше. И он обязательно должен пройти через все клиппинг-зоны. Это участки трассы, отмеченные тремя белыми полосками. А чейзер должен проехать как можно ближе к лидеру, повторяя его траекторию». «Господи, как все сложно!» – прокомментировала я, не представляя, как вообще можно настолько виртуозно управлять машиной в заносе. «Ну, это показывает уровень пилотов», – пояснила Алинка. «Было бы легко, никто бы не оценил таких соревнований». «Ну да, логично», – нехотя согласилась я. «Итак, судьи приняли решение», – вновь раздался громоподобный голос ведущего из колонок, и на этот раз мы с Алинкой замерли, обратившись вслух. «В первом хите одержал победу Демьян Тополев!» Трибуны взорвались аплодисментами, восторженными возгласами и одобрительным свистом. Кажется, Алинкиного брата здесь любили. Да я и сама подскочила на ноги и принялась аплодировать, как ненормальная. Аж ладони заболели. Как будто победа Демьяна Тополева имела для меня огромное значение. Хотя на самом деле вообще никакой разницы. Если бы он продул, я бы даже позлорадствовала. Появился бы повод над ним постебаться. Смущенная своим странным порывом, скорее уселась обратно и поймала на себе лукавый взгляд подруги. «А я знала, что тебе понравится», — довольно заявила она. Я отвернулась и сделала вид, будто не расслышала ее замечания. Но Алинка не сдавалась и принялась пихать меня в бок локтем. «Ну, признай, что ты тоже кайфуешь!» Требовала эта невыносимая женщина. Я повернула голову и, едва сдерживая улыбку, попыталась изобразить скучающий вид. «Ну все, твой брат вроде победил. Мы уже можем ехать домой?» Алинка запрокинула голову и звонко рассмеялась. «Нет, конечно, это только начало! В финале 8 пилотов. То есть сначала они проедут 4 хита, потом победители сразятся друг с другом, это еще 2 хита, а после еще 2. Один за первое и второе, другой за третье место. Итого, сегодня нас ждут 8 прекрасных хитов». «О-о-о!» – громко простонала я, театрально закатив глаза. «Это слишком много!» Алинка снова расхохоталась. Не знаю, для чего я ломала эту комедию. Просто очень не хотела признаваться даже самой себе, что увлечение Алинкиного братца, который мечтает меня придушить, так сильно мне понравилось. А еще бесило, что выходило так. Он крутой дрифтер, а я курица, не сумевшая даже на прямой дороге нормально обогнать машину. Не привыкла я к таким фиаско. Жутко хотелось что-нибудь с этим сделать. Только я понятия не имела, что. «Но это же Демьян Тополев! Он и не мог проехать иначе! Демьян – красавчик! Наш король дрифта! Серьезная заявка на победу!» Я забеспокоилась, что у меня может развиться биполярное расстройство. С одной стороны, хотелось фыркать и скептически кривиться от таких громких слов ведущего в адрес неприятного мне человека. Но с другой стороны... Внутри едва ли не щемило от какого-то дурацкого восторга. Будто какая-то часть меня испытывала некую гордость за братца подруги. Я объяснила себе это тем, что очень тепло отношусь к Алинке. поэтому и радуюсь невольно успехам ее родственника. Даже несмотря на то, как он меня бесит. Вскоре на линию старта выехала новая пара пилотов. Я, как завороженная, следила за их проездом, понимая, что все больше влюбляюсь в этот зрелищный вид автоспорта. Классные машины, визг шин, запах жженной резины и ощущение безграничной свободы от поступающего в кровь адреналина. А Алинка, наоборот, казалось, будто утратила всякий интерес к происходящему на трассе. Откинулась на спинку сиденья, уткнувшись в свой телефон. Лениво отвечала на мои вопросы, которые неизбежно возникали от высказываний ведущего, который постоянно сыпал незнакомыми мне терминами. «Что такое фуридаши?» – в очередной раз тыркнула я Алинку. «Это первый вход в занос в начале заезда. А фурикаеши – перекладка. То есть, когда машина разворачивается в заносе другой стороной. А что такое респект-зона?» Это начало трассы до момента фуридаши, где оба пилота разгоняются. Они должны это сделать практически одинаково, чтобы преследователь был в пределах базы лидера. А если он его обгонит, тогда что? Или отстанет? Ну, так нельзя. Тогда это получится уже драг-рейсинг, а не дрифт. В дрифте нет цели обогнать противника. Есть цель показать свое мастерство. То есть скорость тут в принципе не важна? Почему же? Важна. Есть даже регламент, на каком участке трассы с какой минимальной скоростью должен двигаться пилот. Это также оценивают судьи. А почему некоторые термины на японском, а некоторые на английском языке? Продолжала я пытать подругу. Ну, потому что дрифт вообще изначально зародился в Японии, еще в 70-х годах, а потом постепенно стал популярным во многих странах. В России его признали официальной дисциплиной автоспорта достаточно недавно, всего лишь в 2020 году. Вот мы и юзаем все существующие к этому моменту термины. «А что такое ОМТ?» Задала я, наверное, сотый по счету вопрос от чайника, когда комментатор произнес данное слово в микрофон после очередного заезда пилотов. «Это перезаезд. One more time. С английского «еще раз», – терпеливо пояснила Алинка. Как будто я даже ни капельки ее не достала. Значит, судьи не смогли определить, кто был лучшим в хите. «Черт! То есть мы застрянем здесь еще дольше, чем на 8 хитов?» Возмущенно воскликнула я, на этот раз преследуя только одну конкретную цель – взбодрить подругу, которая, как мне показалось, немного загрустила. Тополева улыбнулась, но почему-то веселее от этого не стало. «Ну, хочешь, я отвезу тебя домой?» – предложила она дружелюбно, заставляя меня испытать укол совести. «Потом вернусь». «С ума сошла? Нет уж, я хочу посмотреть, как твой братец тут всех порвет!» – заявила я с азартом, наконец признавая свою заинтересованность в происходящем. И это сработало. Алинка немного оживилась. «Давай сходим за кофе, немного разомнемся», — радостно предложила она. Тут наступила моя очередь сникать. «Я не хочу», — не моргнув глазом, соврала я. «Ты иди, а я здесь останусь. Не хочу ничего пропустить». «Ну ладно, схожу сама». И снова совесть кольнула меня, что я не соизволила составить подруге компанию. Но стыд за отсутствие денег перевесил. Алинка вернулась с двумя стаканчиками ароматного латте и хот-догами, в очередной раз тронув меня до глубины души своей заботой. Я мысленно пообещала себе, что обязательно отплачу Тополевой тем же, как только устроюсь на работу и получу первую зарплату. С аппетитом перекусив, мы продолжили смотреть заезды. Алина по-прежнему не проявляла большого интереса к происходящему на треке. Сделалась молчаливой и задумчивой. Словно ее мысли в эту минуту находились где-то далеко. Но все изменилось, когда ведущий объявил очередную пару пилотов – Никиту Шараева и Леонида Колмогорова. Алинка выпрямила спину и буквально впилась глазами в начало трассы, куда как раз подъезжали заявленные спортсмены на своих прокачанных автомобилях. Все стало куда интереснее, когда они сорвались с места и понеслись по треку. Моя подруга сцепила руки в замок и поднесла их ко рту, выглядя такой напряженной, что лично у меня не осталось никаких сомнений, за кого она на самом деле болеет. «Кто это?» — спросила я шепотом, наклонившись к уху Алинки, не в силах сдержать любопытство. «Что?» — дернулась она от меня, будто я ее напугала. «Кто такой Никита Шараев?» «Неважно», — буркнула Тополева, принимая невозмутимый вид. Но я заметила, как ее голос дрогнул. «Ну, скажи, ты явно его знаешь», — заныла я, вцепившись пальцами в ее локоть. «Да так, бывший друг Демьяна», — произнесла она тихо.